Исаия со всей верностью Богу возвещал его волю и намерения, но народ относился равнодушно к его возвещениям. Немногие из слушавших, однако, принимали в сердца свои его слово, а большинство не обращало на них внимания. Из первой части книги Исаии мы можем заключить, что пророк еще не приступил вполне к служению открытому среди своего народа, но он приготовлял возвещения, ободрения и предупреждения. Временами он появлялся между вождями народа, а потом удалялся от них и оставался в уединении. Когда мы приходим к 24 главе, то замечаем, что она начинается словом «вот». Здесь пророк после возвещений народом, окружающим Израиль, обращается с вестью от Бога ко всему миру. Он возвещает, что вся земля находится под владычеством Бога, который имел особое откровение к народу израильскому, его избранному народу, но он также имеет власть над всей землей. В течение многих столетий народы мира считали себя самостоятельными в своих делах и не признавали над собою власти Божьей. Но вечный Бог, пребывающий на небесах, взирает на дела всего мира, всех народов. Бывают времена, когда Бог позволяет человеку делать то, что он хочет. Появляются на политической сцене деспоты и держат многочисленные народы во власти страха, проявляя жестокие действия и контроль по своему произволу и для своих целей. Однако Бог управляет небесами, и вся земля убедится в том, что существует Бог и знает, и видит все на земле. Владыка, будь благословенный вовек. Хотя гордый и самолюбивый человек производит на земле замешательство и скорбь, но Священное Писание ясно открывает нечестие мира и результаты этого беззакония. Поэтому все народы, весь мир не избежат суда Божия. Все будет опустошено. Исаии 24:1 свидетельствует. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодною, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. Книга Откровения Иоанна свидетельствует нам о разрушениях, которые придут, когда совершится Божественный суд. Исаия также, получив вдохновение или откровение от Бога, также предвидел эту грядущую катастрофу. Беззаконие человеческое должно быть наказано. Земля, на которой Сын Божий пролил кровь свою за грешников, будет наказана и очищена. В нашем 20-м столетии мы видим поразительно великолепные сооружения и здания, созданные гением человека. Все это так изумительно. Но в то же самое время мы наблюдаем большие бедствия, нечистоту и моральное падение. Суды Божьи уменьшат население земли. Слушайте, что пишет об этом пророк Исаии 24. «За то, что проклятие поедает землю и несут наказание, живущее на ней, за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». В книге Откровения святого Иоанна, глава 8, стих 8, сказано так. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью». Предыдущий 7 стих передает о том, что третья часть деревьев сгорела. Какое страшное опустошение придет на землю! Почему это случится? Несомненно, причина этому – человеческая гордость, надменность, греховность и отсутствие покаяния. Но даже и в такое время найдутся люди, которые не отступят от Господа. Обратите внимание на слова Исаии 24 с 13 по 14 стих. Что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка? Они возвысят голос свой о величии Господа, громко будут восклицать с моря. Снова читаем в Откровении, что найдутся те верующие, которые откажутся преклонить колени перед Антихристом, когда он откроется, и когда прольются суды Божьи. Они, эти верные Господу, воспоют громко о величии Божьем и примут мученическую смерть за Него. Но не забудьте, что Церковь Христова, которой мы часть составляем, не примет в этом участие. Она будет взята Христом на воздухе. Мы уже будем с Ним до свершения судов Господних. Исаия 24, 21 стихе сказано. Также возвещает, что правители и вожди народов будут наказаны за их возмущение против Бога. Эта 24 глава заканчивается триумфальными словами, цитирую, «Когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и перед старейшинами его будет слава». Несомненно, что это будет возглас верного остатка еврейского народа. Эти спасенные Богом не преклонили своих колен перед беззаконием и насилием. Тогда же прозвучит их голос: «Благословен грядущий во имя Господне! О, какой славный день этот будет для тех, кто ожидал его среди страданий и скорбей своего Мессии и Спасителя!» Священное Писание содержит и много других пророчеств относительно явления Господа славы, и Он благословит и возрадует сердца ожидавших Его. Второе слово «в тот день» открывает избавление обремененных и угнетенных. Исаии 26:1. Слово, которое христиане часто повторяют, находится в Исаии 26:3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». В тот день все это совершится, но в наши дни мир принадлежит тем, кто уповает на Него. Это прекрасная песнь. В тот день люди будут петь с радостью, восхваляя Господа за все избавление и силу, которую Он даровал. «К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа моя» Исаии 26:8. Они сознавали, что прошли путь страданий, говоря: «Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое» Исаии 26:13. Эта песнь принадлежит будущим дням, но даже и сегодня дети Божьи могут и должны выражать свои желания, направленные Господу, который поддержит чадо Божие в дни страдания и преследования. Заметьте также, что эта песнь возвещает о окончательной победе Господней над противниками, которые преследовали верующих. Это является постоянным божественным принципом. Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам упоминает о праведном суде Божьем над гонителями его народа. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрядаю вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». 2 Фессалоникийцам 1:6-7. Третье возвещение, фраза «в тот день», связано с поражением врагов, великих армий и народов, преследовавших народ Божий. Несомненно, что их вдохновлял сатана и его демоны. Возвещение это краткое, но оно весьма важное. Дальнейшие слова свидетельствуют о том, что Израиль будет освобожден от гнета и будут радоваться. Поэтому сказано: «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Этот виноградник принесет ему радость. Собранный Божий народ и благословенный им». Фраза «в тот день» в главе 27 упоминается дважды. Иерусалим будет центром событий тех важных дней, а также местом хвалы и поклонения Богу. Исполнятся все планы Божьи, которые Он имел в течение веков. Последнее слово «в тот день» чудное. Господь Саваоф будет венцом и диадемою для остатка народа своего. Исаии 28:5.